Григорий Мальченко, благовестник Лебедин, совершая служение в Конотопе. У нас в Конотопе проходит служение, ну, как обычно, мы каждое воскресенье практически выходим в центр города с библиотекой и приглашаем неверующих. Когда приезжали к нам друзья, вот недавно с Володарского приезжали, с Харькова, выходили в город, благовествовали, пели, обращались к людям. Совершается служение практически круглогодно. И слава Господу! Конечно, интерес сейчас больше и больше пропадает людей. Раньше было как-то больше людей заинтересованы, сейчас меньше ходят на собрания. Но все-таки приходят неверующие, есть покающие души, которые посещают. Для меня как-то три случая, я сейчас расскажу за свою жизнь, и мы потом закончим молитвой, что особенно для меня как бы сердце дрогнуло от того, от таких событий. Один случай, который был как бы сожаление в моей жизни, позвонил ко мне друг детства и говорит, это был одноклассник мой, мы практически долго с ним не виделись, и мы разъехались в разные места, и он нашел, где я живу, телефон узнал, и позвонил мне и говорит, очень хочет меня встретить. И он говорил, что ко мне приедет. Ну, если у тебя будет возможность, приедь ко мне. Ну, как-то возможность я не искал, а такой особенной, думаю, он приедет, детки, споем. Ну, как обычно, мы так друзей встречаем, приезжают дети, поют в нашем доме, рассказываем, беседуем. Ну, так вот, благовестие проходит моим друзьям. Один друг когда-то сказал мне, какой ты счастливый, я тебе завидую. Не потому, что ты что-то имеешь материальное, а потому, что ты имеешь в доме мир. Друзья, и вот прошло уже практически полтора года. Я был на том месте и решил все-таки к нему заехать. Позвонил, спрашиваю жены. Уже ее, как я тогда узнал, что где Сережа. А она говорит, кто вы такие? Ну, я сказал, одноклассник его. Она говорит, вас Григорий звать? Кажу, да. Фамилия Мальченко, да. Как он хотел вас видеть? Он полтора года назад как умер. Я так примерно вспоминаю, что он тогда-то и позвонил мне полтора года назад. Почему я не поехал? И сейчас я скажу, для меня большое сожаление, что уже того человека, который хотел меня очень видеть, умер. Друзья, второй случай, когда мы стали библиотекой у Лебедине, начали совершать служения библиотечные. Хозяин магазина, у него сеть магазинов и аптеки. Молодой, моложе меня. Я подошел к нему, чтобы попросить место, его магазин и навес от магазина. Там он практически кто-то торгует иногда, кто-то, бывает оно пустое. И мы попросили, чтобы там встать с библиотекой, и он был не против. И вот когда подходила Пасха, мы приглашали неверующих, и я подошел к нему, и говорю, приглашаем вас на собрание пасхальное, праздничное, приходите. Он на меня посмотрел, так знаете, свысока. Я не запланировал туда идти, и ушел. Хотя он не разрешил быть из библиотеки, он ничего не препятствовал нам. Но он не запланировал быть на собрании, и после этого я уже не видел его. Конечно, через два месяца, наверное, уже я услышал, что он умер. Друзья, я скажу так, мы сделали то, что нужно было сделать. Пригласили, и в том-то, если я там сожалею за Сережу, что почему я не поехал, то здесь мы все-таки предупредили человека, но он не захотел прийти. Это наше служение. Друзья, и есть торжество, когда лежал я в больнице. Хорошо, когда в больнице верующие лежат, и я скажу, практически, когда мы лежим в больнице, вот я лежал, ну, отдыхать нам как-то... Одни приходят, друзья, другие уходят. И, конечно, люди смотрят, и это настоящее благовестие. И вот там был один дедушка, и узнавши, что мы верующие, беседа с ним, у него была проблема такая, ее одно сельчанин побил. Как мне поступить, спрашивает меня. Ну, он как вот по отношению судов. Мы побеседовали с ним. Я говорю, нужно... Он начал рассказывать, что у него была мама, была верующая. Мама верующая. Я начал с ним беседовать. Вы знаете, он начал плакать. Потом говорю, вам нужно на собрание прийти. И там село Московский Бобрик, недалеко от Лебедина. Придите на собрание. Когда меня выписали, он уехал уже, его в Сумы отправили. Потом я просил, и сейчас вот диакон там, чтобы он его посетил. Пришел этот человек на собрание и покаялся. Друзья, знаете, для меня в чем радость, что год прошел, и что это я маленькое сделал? Как уже будет дальше жизнь? Где-то мы... себя убиваем, ну почему мы не поехали? Где-то мы говорим, что мы сказали, но он сам выбрал. А где-то мы торжествуем, что мы сказали, и Господь нас употребил. И хочется, чтобы каждый из нас строил. Я себе беру уроки, хочется, чтобы больше говорить, чтобы Господь нас употреблял. Пускай Господь всех нас в этом благословит, и мы сейчас совершим молитву из нашей области. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты даруешь нам быть и нашей областью, братстве нашим. И Ты создал сколько церквей нашей области. И церкви трудятся, Боже, благодарим Тебя. И даруй, чтобы никто не останавливался, чтобы не упускались руки, чтобы каждый мог совершать служение от всего сердца на этой земле. Употреби каждого члена церкви, чтобы было посвящение каждого, чтобы могли трудиться от всего сердца, что Ты хочешь от нас, Господи. Даруй, чтобы каждая церковь была благовествующая. А там, где нет родения, Господи, обличи и подскажи им, чтобы как им действовать. Мы нуждаемся в Тебе. Благослови нас и умножь наши церквя, умножь тружеников нашей церкви. Услышьте, будь прославлен вечный Бог. Аминь.